Глава шестая. Холодная атмосфера. Тут снова звякнул колокольчик, и в лавку спустилась некоторая дама, высокая и масластая, востроносая и грязноватая. Это и была подруга господина японца с тихим ликующим именем Лиззи. — Продал лесу? — спросила она. — Пока не удалось, голубушка Лиззи, — ответил японец, жмурясь. — $10 давали, — врал он. — Но я стою на своем. 20, и никаких скидок. — 10 давали, ты не продал? — изумился Лиззи. — Ну и дурак, а еще японец. — А это кого вы гладите? — Мы гладим котенка, — ответил японец. И тут они с Джимом стали гладить особенно вдумчиво. — Зачем нам трущобный котенок? — спросила Лиззи. — Какая в нем выгода? Пускай Джим бросит его на двор скобяного склада. Хватит и того, что лиса воняет на весь дом. Не хватало еще блох трущобных. — Я не понимаю, Лиззи, — говорил японец в тот же вечер, укладываясь спать. — Я не понимаю, как у тебя любовь ко мне сочетается с такой нелюбовью к животным. — Сочетается, и все! — мрачно отвечала Лиззи, взбивая подушки. — Наверное, это единственное животное, которое принимает мое сердце. — Но ты глубоко не права, что выгнала этого котенка, — объяснил японец, разворачивая газету и натягивая на нос очки. — Вот смотри, что пишет в газете старый натуралист. Кошачий мех нынче снова в цене, и многие предприимчивые люди выращивают кошек на мех. Чтобы выращивать кошек на мех, необходимо соблюдать два условия — жирная пища и холодная атмосфера. Надо было нам оставить этого котенка и вырастить его на мех. Жирной пищи нам самим не хватает, ворчала Лиззи, кутаясь в одеяло. А холодную атмосферу я могу тебе устроить прямо сейчас. И тут она принялась сталкивать японца с кровати. Иди, иди, толкалась она, иди на холодную атмосферу.